Поморщившись, Джек воскликнул мысленно: «Но не может же он стоить 150 очков!» Не то чтобы он был недоволен, что ему дали больше очков. Просто если Гюнтер отсыпал больше очков зла за это убийство, то значит он убил хорошего человека. Ну, может, относительно хорошего. Конечно, он не мог стоить столько. Он стоил намного меньше. Просто тебе пришли дополнительные очки за жестокое убийство. А, ну а ты как думал, у него было слабое сердечко от такого образа жизни, и ты его настолько напугал, что он умер от страха. Причем не надо сравнивать это с тем, когда ты убил того чувака, когда попал в плен. Он тоже умер от испуга, но, во-первых, тот имел за собой груженный состав из грехов, а во-вторых, он даже не понял, как умер. Этот же успел всласть насладиться ужасом, да еще и смерть медленная. Знаешь ли, умирать от страха не очень приятно. Некоторое время Джек молча шел, переваривая полученную информацию. Черт с ним, поморщился Джек. Но я с тобой, ухмыльнулся Гюнтер. Я не о тебе, знаю. Развел руками Адим, слишком силен для такого мелкого титула. Тебе скучно, что ли? Да мне почти всегда скучно. Пожал плечами господин Зеркало с бесючей ухмылкой. Вот и делай добро. Пытаешься человека поддержать, а он нагрызается. Меня не нужно поддерживать. Наморщил лоб Джек. Я не первый раз убиваю и не последний. После того, как я убил ту бабу, что пыталась меня грохнуть, когда ее муженек застрелил себя и ребенка, мне явно проще пережить убийство какого-то грабителя. Он может быть хоть святым и действовать из лучших побуждений, но он попытался мне навредить и был для меня опасен, а значит сам виноват, что выбрал цель не по зубам. Если на меня полезут с кулаками, отвечу кулаком. С пистолетом, отвечу пулей. Стукая пальцами друг о друга, Адим удовлетворенно улыбался. Да, смерть Хира сильно на тебя повлияла, равно, как и поднятие воли. Это не так, я просто стал более решительным, только и всего. Как пожелаешь, развел руками Гюнтер. Вернувшись в комнату, Джек посмотрел на спящую Риви и сел за стол. Вытащив из пистолета магазин и достав из-под стола пачку патронов, он дозарядил его и вставил обратно. Затем парень откинулся на спинку стула и, открыв статус, задумался ненадолго, прежде чем повысить черту разум. Если бы Джек не заметил, что с усилением этой черты улучшаются не только умственные способности, но и все тело, комплексно, начиная от координации и контроля над телом, заканчивая скоростью реакции и рефлексов. Если бы не это, то он предпочел бы повысить силу, подвижность или живучесть, что точно пригодятся с его целью отомстить. Теплая энергия заполнила его голову, и он ощутил те же самые приятные чувства, как и ранее. Несколько секунд и он, проморгавшись, открыл глаза. Слух стал более разборчивым и понятным, как и зрение. Сжав кулак, Джек сразу приметил, как быстро мышцы получили команду и выполнили задуманное. Мысли стали быстрее, а воспоминания еще яснее. Рассеянность почти полностью ушла, а сосредоточенность повысилась. Эмоции немного ослабли, так как Джеку стало легче их контролировать. «Отлично», — выдохнул он, позволив себе тонкую улыбку от накативших приятных ощущений. Потом Джек посмотрел на Риви, встал и, подойдя, прилег рядом. Почувствовав тепло тела, девушка тут же приобняла его и мило улыбнулась во сне. Немного посмотрев на ее лицо, он закрыл глаза и задремал. Через некоторое время Джек проснулся. Солнце уже встало, а Риви еще нет. Поэтому он мягко освободился от ее объятия и вышел из комнаты. Бордель только-только начал работу и пришли первые, за сегодня, посетители. Постояв немного на втором этаже и поглядев на то, как копошатся девочки в зале, Джек направился на выход. Его ждала тренировка с Валмитыкака. Выйдя из такси и заплатив, Джек вошел в хостел, сказал, к кому направляется, и пошел к лифту. К его удивлению, двери лифта открылись, и там оказался Лэм, неизменно державший сигарету во рту. «О, Джек!» – спокойно сказал ветеран. «Здравствуй, Лэм!» – слабо улыбнулся парень и, кивнув, зашел в лифт. «Ладно, я тебе проведу!» – усмехнулся Лэм и нажал на кнопку лифта. Двери закрылись, и лифт тронулся. «Я слышал о произошедшем. Мои соболезнования. Спасибо!» – выдохнул Джек. «Собираешься мстить?» «Нет!» – почти мгновенно ответил Джек, не моргнув и глазом. Однако Лэм искоса взглянул на спокойное и немного холодное лицо парня и прикрыл глаза. «Хорошо, правильное решение. Да, да, понимаю, это довольно сложно, я сам потерял 5 боевых товарищей. Ярость и гнев от этого, порой всплывают во мне даже сейчас, Но главное преодолеть эти чувства. Месть еще никогда и никого не сделала счастливей, и она уж точно не может стоить твоей жизни. Ты прав, Лэм, но ты упускаешь одну деталь, от которой наши ситуации кардинально разнятся. Хаэм, поднял немного бровь мужчина. Ты терял боевых товарищей, солдат, а я потерял не родного младшего брата. Хира было 25, но из-за болезни он навеки остался несмышленым ребенком. Очень добрым и невинным несмышленым ребенком, что никогда не обидел бы и мухи. На поле боя всегда умирают солдаты, и почти каждый из них считает, что сражается за правое дело. Они сознательно рискуют жизнью и забирают эти жизни у других. Джек повернул немного голову и посмотрел в глаза ветерану. Лэм, ты пошел бы мстить. Убей кто-то твоего маленького ребенка или единственного малолетнего брата. Некоторое время ветеран молчал, пока серьезно вновь не спросил. Джек, ты собираешься мстить? Нет. Вновь ответил мгновенно Джек, не дернув ни единой мышцей лица. Я ведь 16-летний парень, потерявший память, что по воле судьбы стал директором борделя. Нет опыта, нет возможности и лежит ответственность, ведь я состою в группировке «Отель Москва», а значит своими необдуманными действиями навлеку на них беду. Лишь боги могли бы помочь мне свершить месть или демоны. Двери лифта открылись. Они приехали на нужный этаж. Лэм еще немного посмотрел на лицо Джека и мягко улыбнулся. Ты удивительно сознательный для своего возраста. Это комплимент? Поднял бровь Джек. Пойдем. Усмехнулся ветеран, девочки, наверное, уже заждались. Прикрыв на секунду глаза, Джек вздохнул и пошел за мужчиной. Глава 67, учитель. Ну вот мы и на месте, с улыбкой говорил Лэм, открывая дверь. В следующий момент его лицо немного скривилось. Чикита, ты то тут как затесалась, в твои годы такие нагрузки на пользу не идут. Джек выглянул из-за Лэма и увидел, как Чикита приседает со здоровенной штангой. Откуда тут штанга? Подумал он. Рядом с ней качала пресс-скака, а Валмит отжималась, стоя на руках и держа при этом вертикальную планку. Чикита усмехнулась, смотря на скривившееся лицо бывшего мужа. Не переживай, я в отличной форме, в отличие от некоторых. И не тебе говорить о возрасте, Лэмус. Вздохнув, Лэм посмотрел на Джека и пробормотал, как всегда, невыносимо. Спасибо, что провел. Криво улыбнулся Джек. Ни за что. Пожал плечами Лэм и под пристальным взглядом бывшей жены побыстрее ретировался. С небольшим хлопком двери, Джек оказался наедине с тремя необычными дамами. Казалось бы, он стал сильнее, увереннее и попривык к женскому вниманию, но оставаться спокойным, когда ты с двумя терминаторами женского пола и безумной торговкой оружием, довольно сложно. Как бы он ни понимал, что это просто глупо. Валмит виновато улыбнулась, вставая на ноги. «Честно говоря, мы не рассчитывали, что ты придешь после произошедшего». Кака, сев на попу, вздохнула и, смотря на него, думала, пытаясь подобрать слова. Чикита, не прекращая упражнения, наблюдала за ситуацией. Она едва ли просто знакомая, они провели мало времени вместе, так что лучше ей не встревать в столь напряженный разговор. Вопреки всем мыслям девушек, Джек слабо улыбнулся. «Извините, что доставил вам вчера неудобства». Глаза Валмит расширились, и она быстро взглянула на Кака, а та на нее. Чикита мило улыбнулась, как для такой женщины, и довольно причмокнула губами. «Из-за меня вы могли пострадать, хотя вас это не касалось. Это не ваш конфликт, а только мой». «Не нужно, Джек». Встала Кака на ноги, сведя брови. «Не нужно извинения, и мы всегда рады помочь тебе. Этот конфликт не только твой, не думаю». Покачал головой. «Давайте не будем об этом. Хорошо, я пришел тренироваться». Кака поджала губы и посмотрела на Валмит и Чикиту. Женщины переглянулись, и только им было известно, о чем они подумали. «Хорошо, боец», — сказала Валмит, хлопнув в ладоши. «Упор лежа принять». Джек усмехнулся и приложил руку к голове. «Так точно. Давай, давай», — улыбнулась Валмит, подходя к нему. «Ага, все правильно». Джек начал отжиматься, и от глаз Валмит не ушел тот факт, что парень выполнял упражнение быстрее обычного, да и намного легче ему это давалось. «Ой, Валмит, продолжай работать», — сказала задумчиво девушка, трогая его мышцы спины и плеч. «Хаэм, ну и ну, что такое?» — заинтересованно спросила Кака, пока качала пресс. Он неплохо набрал мышечной массы, конечно, у него и раньше были мышцы, но не так много. Чикита поставила штангу и, вздохнув, подошла к Валмит и Джеку. «Сильный прирост, на треть, наверное», — задумчиво сказала Валмит. «Врешь», — удивилась Чикита и, присев с другого от Джека бока, начала ощупывать мышцы. «Девочки, вы мне мешаете, Нервно сглотнул Джек, стараясь смотреть только вперед. Все потому, что по бокам от его головы были пышные груди двух сильных и несомненно прекрасных женщин. К его ужасу, он начал чувствовать, что его Вилли начал просыпаться, упираясь в ткань трусов. «Засада!» — вскрикнул Джек мысленно. «Ой, это я-то девочка!» — хищно усмехнулась Чикита. «Спасибо, мне очень приятно, и мы тебе не мешаем, а усложняем упражнение для большего эффекта». Валмит качала головой. «Феноменально. Конституция твоего тела, Джек, просто удивительно, если ты можешь так эффективно тренировать тело. Как ты мог быть тучным с таким организмом?» «Не знаю». Натянуто улыбнулся Джек. «В прямом смысле не знаю. Я же потерял память». «Точно», — почесала подбородок Валмит. «Может, ты экспериментальный солдат будущего, что сбежал из лаборатории, но потерял память из-за препаратов?» «Что?» — удивился он. «Хах, ну у тебя и фантазия, подруга», — усмехнулась Чикита. Валмит смутилась. «Ну а какие еще варианты? Я думала, у нас с тобой сильная конституция тела, но, Джек, если все пойдет так и дальше, то он нас переплюнет за год». Гюнтер усмехнулся. «Ты их слышал? Они думают, что тебе понадобится год. Не мешай». «А да, не буду мешать созерцать прекрасное», — ухмыльнулся господин зеркало, и Джек, на мгновение, посмотрел на грудь Чикиты. «Ладно, мешай мне, говори всякую ерунду, чтобы я отвлекся». «Не-не-не, наслаждайся». С крайне бесячей ухмылкой, Адим почесал подбородок. «Интересно, когда твой ручник полностью встанет, они за него дернут, Гюнтер». Чикита, заметив, как Джек быстро взглянул на грудь Валмит, ухмыльнулась. «Кака, Джеку нужна помощь». Джек замер и посмотрел с не очень хорошим предчувствием на Чикиту. «Ему нужен дополнительный груз. Твой вес самый маленький, так что мы уступим эту честь тебе». Кака пару раз моргнула и улыбнулась. «Интересно, давай попробуем». Глаза Джека расширились, когда Кака с дразнящей улыбкой встала. «Не-не-не-не, не нужно, не стоит, мне и так тяжело, все хорошо». И рука Чикиты легла на щеку парня. «Не бойся и не стесняйся, мы тут все взрослые люди и все понимаем». С плотоядным оскалом она большим пальцем поводила по щеке и бросила медленный взгляд на пах парня, где уже была заметна выпуклость. «Все отлично». Джек пропустил нервный смешок, а через секунду почувствовал на себе мягкую небольшую попку Кака. «Тебе не тяжело?» В этот момент Джек быстро задумался. Ему было немного тяжело во всех смыслах, но если он так скажет, то обидит девушку, что ему симпатична и которая проявляет к нему интерес. «Нет». Криво улыбнулся Джек и увидел, на лицах Валмит и Чикиты любезные и в то же время очень странные хищные улыбки. Вдохнув и выдохнув, Джек закрыл глаза и медленно отжался с Кака на своей спине. «Ой», усмехнулась Кака, поерзав задом на его спине. «Это довольно весело. Не ерзай, пожалуйста», — крикнул мысленно парень, чувствуя, как еще больше крови спустилось к его члену. «Смотри, какой недовольный. Жертву строит из себя», — качал головой Гюнтер. «Многие бы жизнь отдали, чтобы оказаться сейчас на твоем месте. Боже, почему я наступаю на одни и те же грабли?» — думал он, еще один раз отжимаясь, под озорной смех, как и ее ерзающую попу. «Почему ткань ее штанов такая тонкая? Я же чувствую линии ее трусов. Почему я не привязал член к бедру?» Внезапно Гюнтер в его голове напел мотивчик. «Ну почему же, почему? Только не это». Пока Джек слушал поддержку от Гюнтера в виде пения, Кака получала удовольствие, как на дорогом аттракционе, живом и приятном аттракционе. Ее глаза упали на голову Джека, и девушка задумалась. Она начала подозревать, что хочет Джека в подчиненные не сколько из-за выгоды, сколько из-за настоящих чувств. Неподалеку Валмит и Чикита увидели этот сложный нежный взгляд. «Как думаешь, он ей нравится?» — спросила Чикита. «Конечно, он всем нравится», — улыбнулась Валмит, пожав плечами. «Даже мне, хотя я больше по девушкам. Я не об этом», — помахала рукой Чикита. «Как думаешь, как и могла влюбиться в него?» «Как я поняла, с Джеком началось все спонтанно, с желания вербовки. Потом дело медленно начало переходить к секс-дружбе, но теперь мне кажется, что парень заманивает нас в любовные сети». Валмит задумалась и посмотрела на лицо Джека. Сведенные брови, нервный взгляд, в котором прослеживалось смущение и небольшой страх, поджатые в напряжении губы. «Как по мне, это мы затягиваем его в свои сети», — усмехнулась Валмит, облокотившись о заборчик. «Ситуация, конечно, странная, но ведь факт остается фактом, что инициаторами являются женщины вокруг него. Он, похоже, ничего не делает для этого». Чикита оскалилась, прирожденный ловелас, ага, он как манящий цветок, который хочет сорвать и взять себе каждое. Такое у меня сложилось мнение за это короткое время. От его запаха бросает в дрожь, голова наполняется дурманом. От взгляда сердце быстро стучит, будто ты в бою, а еще этот странный трепет в животе от его прикосновения и немного ниже. Совсем не сходится с его добрым характером, да, усмехнулась Чикита. Да, ладно, пожала плечами Чикита, не нужно относиться к этому серьезно. С ним хорошо и ладно с этим. Мы ходим по краю и не стоит пренебрегать счастливыми моментами и удовольствием. Нормальной семьи нам все равно не видать, так что даже думать не стоит, перед тем как повалить его на кровать. Добавила под конец Чикита с плотоядной усмешкой, а там, кто знает, может все и будет серьезно. Валмит посмотрела на Чикиту и подняла бровь со странной улыбочкой. Ну ты, конечно, тигрица, но смотри, начнет тебя бояться и все, сбежит. Не начнет. Помахала рукой Чикита. Ну, а если что, догоню и дальше, по схеме. Ну и жуть, как с тобой Лэм прожил столько лет, даже не знаю. Через некоторое время Джек закончил с отжиманиями. Кака спрыгнула с него, это было забавно. О, звонок, похоже важный, сказала она и быстро ушла, оставив парня с Валмит и Чикитой. Странная атмосфера образовалась, надо сказать, стоило Кака выйти. Парень ощущал на себе хищные взгляды, отчего его Вилли подпрыгивал в возбуждении. Медленно поднимаясь на ноги, Джек быстро засунул руку в карман и попытался положить член так, чтобы он казался максимально незаметно. «Да угомонись уже!» — крикнул Джек. Гюнтер усмехнулся. «Ты уже начал разговаривать с собственным членом? Тяжелый случай неудивительно, после всего пережитого. Не булькай, лучше помоги, тебе помогут!» Злорадно ухмыльнулся Гюнтер и по спине Джека побежали мурашки. «Но помогать буду не я». Внезапно парень ощутил на своем плече крепкую женскую руку. «Не мучай себя, Джеки», — сказала хриплым тоном Чикита. «Мы взрослые женщины, что мы, стояков не видели. Положи своего», — женщина бросила довольный заинтересованный взгляд на его пах. «Здоровяка так, чтобы тебе было удобно тренироваться и не смущайся нас». Валмит, подобно Чиките, бесшумно быстро подошла. «Не смущайся нас, в конце концов». «Помнишь уговор балалайки, как и реви, мы тоже учувствовали в договоре». Джек сглотнул слюну и натянуто улыбнулся. «Я бы не сказал, Эм, наши отношения странные в общем, и я не могу вот так просто расслабиться и принять такое положение дел». Чикита с Валмит переглянулись и, увидев странный озорной блеск в глазах друг друга, улыбнулись, а Чикита следом сказала: «Тогда чтобы мы, как можно быстрее, переступили через эту неловкую линию, мы разденемся до нижнего белья», — добавила за Чикитой Валмит. Чикита ухмыльнулась, смотря на вытянутое удивленное лицо Джека. «Отличная идея, тогда тебе не придется смущаться своей эрекцией». «Нет, плохая идея, я уже не смущаюсь, видите, да, это ни хрена не поможет, давайте не будем делать ситуацию еще более смущающей и напряженной. Пощады, девочки, правда, ладно, но если что, ты только скажи», — сказала Чикита с хищной улыбкой. Наклонилась к его лицу и хриплым тихим тоном добавила: «Правда, на мне нет нижнего белья, но так даже лучше, верно?» Джек сглотнул и посмотрел на топик Чикиты, сквозь который четко были видны напряженные соски. Проследив за его взглядом, Чикита тихо добавила: «Нравится, только честно, люблю честных мужчин». Джек, облизнув губы, сухо сказал: «Да, нравится, кому бы не понравилось». «Хороший ответ», — сказала она и, отойдя от него, добавила: «Пойдем на штангу, боец, ты не против, Валмит?» «Ни капли», — пожала плечами девушка, смотря, как Джек странной походкой идет к штанге, из-за напряженного члена в штанине. Чикита сняла со штанги несколько блинов. «Попробуем сначала заняться бицепсами. Подъем штанги стоя, 20 килограмм, тебе должно быть по силам». Джек кивнул, поднял штангу на уровень паха, а потом, с небольшой заминкой, поднял ее на уровень шеи, подержал 2 секунды и опустил обратно на уровень паха. Неожиданно, парень расширил глаза, когда почувствовал на своей спине пышную мягкую грудь и руки Чикиты, что опустились к его животу. «Я буду тебя страховать», — тихо сказала женщина. «Хорошо», — возбужденно выдохнув, Джек с напряжением повторил: «Хорошо, ай», — хрипло заговорила она, положив левую руку на его член. «Я тут тебя придержу, ну, чтобы тебе было удобней». На мгновение Джек подумал, что у него сейчас выпадет из рук штанга. «Удобнее ведь, да?» — ухмыльнулась Чикита, чувствуя ладонью, как большой толстый молодой член подпрыгивает под ее рукой, сколько прыти это из-за меня, да, какой хороший, естественный комплимент даме, правда, повысил немного голос Джек, поднимая штангу, о, да, знать, что у такого молодого, раздался сильный вдох с ее стороны, отлично пахнущего жеребца, прыгает от тебя член, дорогого стоит, приятно знать, что в свои годы я остаюсь желанной, ты даже не представляешь, насколько желанной, сглотнул Джек. «Поверь, представляю», — ухмыльнулась она, немного потерев его бойца, «ну ладно, давай, продолжай, не зря же я тебя тут страхую, верно?» Вкрадчиво прошептала она ему на ухо, «да-да», — ответил он и поднял штангу еще раз, «мне кажется, я долго не вынесу, еще немного и я за себя не отвечаю», — возбужденно воскликнул про себя Джек, «по-моему, этого она и добивается», — с умным видом сказал Гюнтер, «да ладно, серьезно, как ты это понял?» Один с серьезным лицом, ответил, я обратился к космосу за ответами и судя по построению планет, ярким звездам, переменчивой погоде и руке на твоем паху, я понял, что неудовлетворенная месяцами Чикита готова повалить и запрыгнуть на одного молодого человека с телом дьявола. Поразительный анализ, Дим, я не перестаю тобой восхищаться. Слушай меня внимательно, молодой, и многому научишься от мудрого господина зеркала. С этого момента я непременно буду держать ухо востро, в погоне за вашими советами. Хороший ученик, спасибо, учитель. Глава 68. Амазонки. Секунды текли вечностью, пока Джек поднимал штангу. Рука Чикиты то и дело елозила на члене, будто оценивая новоприобретенную игрушку. Что самое забавное, Джеку и правда это помогало. Возбуждение и адреналин текли рекой по телу, давая мышцам усиление для поднятия штанги. Единственный минус такой поддержки от Чикиты – это растущее желание повалить оную прямо здесь и сейчас. Это он и сказал, подняв в очередной раз штангу, «КХМ, Чикита». «Да», – протянула хрипло она над ухом. «Пожалуйста, убери руку, иначе я», – сглотнул Джек. Женщина рассмеялась и чувственно сжала член парня через штаны. «Ха-ха-ха, ты правда думаешь, что напугаешь пчелку медом?» Волмит совсем рядом отжималась и прекрасно слышала их, оттого и ухмыльнулась, «Джек, мы не совсем обычные девушки, ты еще не заметил, трудно такое не заметить», криво улыбнулся он, выдыхая и поднимая штангу, «нет, ты не совсем понимаешь, давай поясню», говорила Чикита, посильнее приобнимая его, «мы солдаты, если еще проще, то мы не обычные девки, боящиеся насильника за углом или девицы, скрывающие свои желания за маской приличия и невинности. Мы ходим по краю и берем от жизни все здесь и сейчас, пока можем дышать». Волмит улыбнулась и встала, закончив отжимание, «и мы уж точно не боимся мужского внимания, так как без нашего желания, у них не получится взять нас силой. У тебя тоже ничего не выйдет, даже если ты обезумеешь от возбуждения. Но тебе повезло, Джеки, так как мы не против тебя», — хрипло прошептала Чикита. «Они демоны», — закричал мысленно Джек. «Суккубы, тогда уж», — усмехнулся Гюнтер. «Могучие суккубы, что могут скрутить тебя в бараний рог», — добавил Джек. «Ага», — улыбнулся Адим, потирая с предвкушением руки. «Ты че такой довольный? Так весело же», — развел руки господин зеркало с бесичей ухмылкой. «Ладно, теперь жим лежа», — сказала Волмит и поставила скамейку. Чикита убрала руку с паха и помогла усталым рукам парня положить штангу на пол. Джек повернулся и посмотрел сначала на Волмит, а потом на простую такую деревянную скамейку. О технике безопасности дамочки, похоже, не слышали. Ничего, ухмыльнулась Волмит, пожав плечами, мы тебя подстрахуем. Джек натянуто улыбнулся, вдвоем, конечно, сказал Чикита позади него, так будет безопасней. Да, Волмит, логично, правда? Приподняла уголок губ Волмит, смотря на подергивающийся член в его штанах, вижу, ты тоже в нетерпении начать, мне тоже не терпится, на самом деле. Волмит посмотрела вниз, на свою промежность и Джек также проследил за ее взглядом. Влажное пятнышко пробивалось сквозь плотные штаны, ох, да, ох, оскалилась немного Волмит, подняв на него взгляд, на скамью, быстро. Джек нервно улыбнулся, как скажите, тренер. Он быстро лег на скамью и Чикита, подняв штангу, спокойно вложила ту ему в руки. «Смотри, я навесила на нее немного». «Хорошо», — криво улыбнулся Джек, смотря снизу вверх то на штангу, то на лицо Чикиты, что еле-еле показывалось за ее большой пышной грудью, нависающей над ним. Самое интересное, что грудь и была тем самым дополнительным весом. Чикита попросту положила свои большие буйки на гриф, точнее прямо на руки парня, что сжимали этот гриф. В следующее мгновение он вновь чуть не выронил штангу, на этот раз из-за Валмит. Ухмыляясь, девушка залезла на него и прижалась своей влажной промежностью к его члену. Валмит. Тише, это для подстраховки. Джек приподнял голову и, посмотрев в ее голодные глаза, почти выплюнул слова мягким, притворно милым тоном. Подстраховка? Ах да, подстраховка. Ну тогда ладно. Чикита посмотрела на него сверху и ухмыльнулась. Давай, приступай к упражнению. Знаете, сухо сказал Джек, опуская и поднимая штангу, это и так тяжело, а когда рядом такие неземные амазонки, становится еще тяжелее. Валмит мило улыбнулась и потерлась немного киская его член, заставив парня резко втянуть воздуха через плотно сжатые губы. Чикита склонила голову в бок. Это просто еще одна тренировка на силу воли и концентрацию. Если у тебя все получится, то получишь в конце приз. Еще раз подняв штангу, Джек немного усмехнулся и приподняв бровь, разве я не получу приз в любом случае? Чикита удивленно посмотрела на него. Валмит, ты только посмотри, кажется, один парень смелеет прямо на глазах. Ну, не вечно же ему стесняться нас. Пожала плечами Валмит, человек ко всему привыкает. Ладно, Джеки, если справишься, то мы организуем тебе награду вдвоем. Как тебе идея, Валмит? Ну, задумалась немного девушка, можно. В это время Джек не мог понять, как все могло разворачиваться так стремительно и странно. А Дим, я точно не влияю на их разум, точно. Никакого гипноза, никакого гипноза. Покачал головой Гюнтер. Никакого внушения, господин Зеркало вздохнул. Джек, ты переоцениваешь понятие любви и вожделения. То есть, ты ведь знаешь, что любовь и прочие чувства – чисто психофизиологическая реакция, вмонтированная в существ самой матушкой природы. И, пожалуй, это самая сильная реакция организма, ведь главная цель таких живых существ, задуманная самой природой, это продолжение рода. Джек поморщился, но только в мыслях, ведь он не хотел, чтобы Чикита и Валмит подумали, что ему что-то не нравится или что еще хуже, что они ему противны. Любовь – это, можно сказать, программа, которая увеличивает шанс того, что мужчина и женщина дадут на свет потомство. И по этой же причине, любовь не вечна, а имеет свою продолжительность. Для чего? Конечно же для того, чтобы разнообразить будущее потомство. Чтобы самец делал детей не с одной женщиной, а с несколькими, чтобы создать самые разнообразные генотипы. Парень нервно сглотнул слюну, и... А Дим улыбнулся. Правильно мыслишь, ты ходячая мухоловка. Идеальный набор генов, самец, который подходит всем, благодаря телу Двала. И чем сильнее в характеристиках ты будешь, тем желанней будешь становиться для дамочек. Тем быстрее и сильнее женщины, поджал губы он, будут иметь ко мне эту психофизическую любовь, бинго. Щелкнул пальцами Гюнтер. Это похоже на промывку мозгов ублюдок. Нет, это похоже на то, что твое тело играет на чужих животных, первобытных желаниях, только и всего. И это точно не промывка мозгов. Если хочешь пример, то это все равно, что быть суперкрасоткой, за которой гоняются все мужчины. Тут есть и плюс. Женщины никогда не разлюбят тебя, так как ты слишком идеальный набор генов. Конечно, если только ты сильно не расстроишь их, они ведь не животные, а люди с собственной волей. Ладно, ладно, я понял, вздохнул Джек, мне придется избегать парочек, чтобы не увести, ненароком, у кого-то девушку или жену. Вот что я понял, и зря. Пожал плечами Гюнтер с ухмылкой, за это можно получить столько очков зла, ни слова больше, как хочешь. Пока Джек поднял штангу 30 раз, он успел вспомнить всю школьную программу, пока пытался абстрагироваться от груди Чикиты, что маячила прямо перед лицом, и от бедер Валмит, что сидела на нем и периодически ерзала своей влажной киской на его члене. Мысленно Джек обозвал эту ситуацию «между раем и адом». «Все!» — резко выдохнул Джек, чувствуя, что сейчас уронит штангу. «Оп!» — подхватила гриф Чикита. «Неплохо. Если верить словам Валмит, то ты и правда стал сильнее». «Ага!» — облегченно выдохнул парень и, подняв голову, посмотрел, почти безумно, на Валмит. «Слезь, пожалуйста». Ухмыльнувшись, женщина спрыгнула с него, как с коня, один жеребец, кажется, уже на пределе. «Нам же лучше». Предвкушающе ухмыльнулась Чикита и одновременно с Валмит посмотрела на потного Джека. Чем больше потел парень, тем сильнее пах, что в свою очередь сильнее пробуждало в двух дамах голод. Джек увидел их взгляд и сделал мысленно пометку. не ходить в общественные спортзалы. Мне кажется, тяжело вздохнул парень. Или вы специально доводите меня до края? Валмит и Чикита переглянулись. Разве это не очевидно? Ха! Закашлял Джек, то ли от потрясения, то ли от честной наглости. Вставай, продолжаем. Дальше приседания, сказала Чикита и резко присела и выпрыгнула из приседа, хлопнув над собой в ладоши. Ее большая грудь в это время тоже прыгала и тряслась, на радость глаз Джека и Валмит. Боги, сглотнул слюну Джек, дайте мне терпение и силы воли. Проси лучше демонов. Пожал плечами Гюнтер, они, обычно, более отзывчивые и очередь к ним меньше, чем к богам. Джек покачал головой и посмотрел на дверь. Кака, где ты? С кем можно так долго разговаривать? Тем временем, Кака была на другой стороне их пентхауса. Сидя на белом диванчике, она разговаривала с балалайкой. Итак, раз мы все обговорили, он пришел на тренировку, донесся из динамика немного тревожный голос Софи. Кака с весельем ухмыльнулась. «Ха-ха», все-таки спросила. «За время разговора, я прям чувствовала твое желание спросить о нем. Судя по твоему настроению, все вышло лучше, чем я рассчитывала». Выдохнула с облегчением балалайка. «Да, как я и говорила, он добрый и благоразумный парень. Зря ты считала, что он подастся подростковым эмоциям и затаит на всех нас обиду. Я лучше читаю людей, и говорю тебе честно, перестань думать о том, что он еще не смышленый подросток. В конце концов, он твой мужчина. Читать людей тебе нужно уметь, профессия обязывает. Я бывший военный, так что подобный навык развит плохо. Что касается Джека, то, хм, может ты и права, однако мне тяжело себя контролировать в этом плане. В конце концов разница в возрасте не маленькая, да еще и его характер, с потерей памяти. Ладно, закрыли тему, ты не мозгоправ, чтобы я тебе тут изливалась. Верно, усмехнулась Кака. Лучше скажи, как он отреагировал. Он собирается мстить, он извинился перед нами. Сказал, что это только его дело, опасно. Да, Джек держит все в себе, так что трудно понять, что он собирается делать. Его слова разумны, но кто знает, какие демоны терзают его изнутри. Так просто он ничего не скажет. Ясно. Лэм вроде поговорил с ним, но отказывается рассказывать подробности разговора. Сказал только, что все будет хорошо, парень имеет голову на плечах. Я думаю, нам нужно проводить больше времени с ним, чтобы у него было мало свободного времени, чтобы погрузиться в думы. Кака покачала головой, солдат не должен думать о лишнем, солдат должен нести службу. Это просто вариант, что пришел мне в голову. Немного раздраженно ответила балалайка. Я ничего и не говорю против. Подметила Кака, я наоборот, поддерживаю. Мы должны окружить его заботой и вниманием, чтобы он понял, что с потерей Хира еще ничего не кончено, что у него есть мы. Ты лучше сформулировала мои мысли. Ну я же торговка. Пожала плечами Кака, закинув ноги на диван, язычок должен быть подвешен в таком деле. Ладно, что с Дангфанглонг, пока ничего. Вздохнула серьезно балалайка. Кака слышала, как женщина до треска сжала кулак. Сейчас я вынуждена проглотить все. Ты ведь точно знаешь, что у нас назревает не одна война с местными группировками. Если такой гигант, как Дангфанглонг, вмешается, то станет совсем худо. Дело ведь уже не только в Джеке, эта триада имеет наглость воровать и убивать на моей территории. Гражданские и мои люди недовольны, а значит мы ответим этой триаде, но не в ближайшее время. Не сейчас, когда назревает несколько войн с другими бандами. Понимаю. Кивнув, вздохнула Кака, вы можете на меня рассчитывать, отель Москва, но не сильно. Все же я тоже представляю интересы организации и во многом мои руки связаны. Я тоже все понимаю, Кака, в следующий момент, Софи усмехнулась, пока Джек у вас, заставьте его забыть обо всем, хотя бы на время ваших тренировок. О, улыбнулась девушка, уверена, Валмит и Чикита уже работают над этим. Тем временем, Джек закончил привычную тренировку. Пот лился с него градом и помимо возбуждения, он испытывал уважение к двум амазонкам, что стояли с ухмылками рядом. Они прошли вместе с ним через тренировку, сделали даже больше, чем он, но единственное, от чего они вспотели, так это от возбуждения. «Ну-с, напоследок», — сказала покрасневшая Валмит, кидая парню резиновый нож, «хочу добавить в наши тренировки ножевой бой. Это отличный навык, который стоит развивать. Огнестрел — штука классная и незаменимая». Но бывают ситуации, когда он не может выручить. Чикита отошла в сторону, смотря на попу парня, пока тот поднимал с пола резиновый нож. Он не смог его поймать, так как руки казались свинцовыми. «Давай, нападай», — поманила пальцами Валмит. Джек сглотнул слюну, посмотрев на эту амазонку. «Честно сказать, достаточно всего раз посмотреть на Валмит, чтобы понять, ты не хочешь идти на эту дамочку с ножом и уж точно не хочешь идти на нее в рукопашку». Тяжело переставляя ноги, он осторожно сближался, следя за ее ногами. В следующий момент он сделал выпад, но естественно не попал. Валмит текуче увернулась и контратаковала. Ее выпад был быстрым и резким, как у змей. Спасаясь от такого быстрого поражения, Джек со всей силы, неожиданно даже для самого себя, отпрыгнул назад. Валмит усмехнулась, убрала нож и быстро подойдя, поймала его на плечо. «Ух!» – выдавил по приземлении Джек. Девушка пошлепала ножом по его заду, говоря: «Никогда не делай так, Джеки. В воздухе, ты живая мишень, никак не увернуться, никак не отступить». «Я понял», — покраснел Джек от стыда. «Теперь отпусти». «Не, тренировка окончена», — ухмыльнулась девушка. За нее фразу закончила Чикита, с не менее широкой ухмылкой: «Пора в душ». «Ага, стой, отпусти, я и сам ходить могу, я же тяжелый, не для меня», — шлепнула она еще раз его по жопе. «Поставь меня на ноги, Валмит». Чикита подошла и со скалом погладила его по заду. «Не возникай, Джеки, ты проиграл. Когда выиграешь, сможешь тоже забрать». «Так, Валмит, если силенок хватит, я буду жаловаться». «Не будешь, да и некому, я вам обещаю». Устало трепыхался на могучем женском плече Джек. «Обещаю, слышите? Слышим, слышим. Я обещаю, что через 2 недели буду тащить вас так обоих. Не пугай пчелок медом, сладкий», — ответила Чикита. «Боги!» — схватившись от позора за голову, кричал мысленно Джек, — «как я докатился до жизни такой». Гюнтер, как всегда, не упустил время и подлил бензина в пламя, картина маслом. Древняя женщина несет сопротивляющегося самца в свою пещеру. Несколько тысячелетий до нашей эры. «Заткнись, не булькай давай». Глава 69, раздевалка. Дверь в раздевалку открылась и внутрь, не без труда, вошла Валмит с Джеком на плече. Парень, упираясь, схватился за дверной косяк слабыми уставшими руками. «По-моему, наши отношения слишком быстро развиваются. Не пышься, Джеки», — слегка улыбнулась Валмит. «Поставь меня хотя бы на ноги». «Не», — с весельем ответила она, спокойно деля шаг вперед. Сопротивляться такой мощи было слишком трудно, особенно для измотанного Джека, так что его пальцы дрогнули и отцепились от дверного проема, вызывая усмешку у Чикиты, что шла позади. Джек посмотрел с непередаваемыми эмоциями на лицо женщины. Чикита склонила голову в бок и ухмыльнулась: «Не будь строптивым, ты ведь не такой. Да и вообще, ты же не школьник младших классов, чтобы бояться зайти в раздевалку с женщинами». «Да», — лоб Джека наморщился, — «я бы подумал пойти в душ с вами, не будь я на плече Валмит». «Что поделать», — пожала плечами Чикита, — «ты проиграл». Валмит с милой улыбкой и немного покрасневшими щечками добавила: «Джек, я чувствую своим плечом, что ты тоже хочешь с нами в душ, так что не стоит сопротивляться для показухи». Глаза Чикиты заблестели, а Джек покраснел, попытавшись как-то перестроить таз, чтобы член не упирался так сильно в плечо девушки. «Это естественная реакция, и не в моих силах контролировать это. Мы зрелые женщины и все понимаем», — ухмыльнулась Валмит и, подойдя к шкафчикам с полотенцами, поставила Джека на ноги. «Все, можешь уходить, если хочешь». Джек, встав твердо на ноги, прикрыл на несколько секунд глаза, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Когда он их открыл, то увидел перед собой двух прекрасных женщин, что могут не только коня остановить на скаку, но и, как казалось, целый танк. Что беспокоило его, а точнее чуть раздражало, так это их уверенные плотоядные улыбки, которые выражали одновременно уверенность, что он не уйдет, и усмешку, если он струсит. Можно сказать, универсальная ухмылка. «Побег», — приподнял бровь Гюнтер с бесячей ухмылкой, — «они ведь тебе очень нравятся, и ты просто вредничаешь. От меня этого не скрыть, даже от них это не скрыть». Джек не ответил. Он сам не понимал, что делать. Противоречивые чувства переполняли и не давали понять желаемого. «Ты ведь собираешься отомстить, так?» «Так, шанс твоей смерти высок при совершении этой мести, высок даже для этого места. Значит ли это, что тебе стоит делать то, что хочешь, не думая о будущем? Может, сегодня твой последний шанс сблизиться с этими амазонками?» Джек перевел взгляд на Валмит, и ее ухмылка стала более милой и немного смущенной, когда Чикита наоборот сильнее оскалилась, будто предвкушая что-то. Они просто хотят близости. Пожал плечами Адим, никто не собирается грузить тебя любовными делами. Никто не собирается выяснять отношения, не заставляет никто делать выбор между кем-то. Они тоже не знают, когда их настигнет шальная пуля, а потому живут одним днем. Джек в тишине мыслей перевел взгляд на Чикиту, и ухмылка женщины стала более дразнящей. «Неужели и правда убежишь отсюда, М?» Испугался двух милых девушек. Мысленно парень закатил глаза на попытку взять на слабый, поправил женщину. «Какая девушка? Тебе же не меньше 40. Чикита, не дави на него!» Вступилась Валмит, покачав кратко головой. «Это все, конечно, забавно, но...» Джек моментом напрягся. Если попытка Чикиты взять на слабо была просто смешной, то искренние слова Валмит, ее желание заступиться за него, сильно поразили. Валмит, конечно, была женщиной, которая лучше любого мужчины может вступиться за кого-либо, но женщиной она от этого быть не перестала. Гордость ли это или страх быть еще большим слабаком, чем когда-то, все это уже не важно. Важнее то, что Джек не мог себе позволить принять защиту от женщины. Тем более, когда у него есть система и воплощение зла, глубоко внутри, да еще и защиту от чего? От совместного душа и возможного тройничка. Шутка, что ли? Если он с таким арсеналом будет под юбкой у Валмит, то я никуда не убегаю. Слегка свел бровь он с решительным взглядом. Я просто дал вам шанс подумать лишний раз и решить, правда ли вы хотите этого или нет. Какая уверенность? Хищно заблестели глаза Чикиты. Валмит слегка расширила глаза. Девушка была больше уверена, что парень уйдет. Честно признаться, в отличие от Чикиты, она не совсем была уверена в происходящем и просто забавлялась, не совсем рассчитывая на большее. «Что ж», — сухо сказал Джек, сглотнув слюну, — «раздевайтесь». Чикита приподняла уголок рта и склонила голову в бок, потянувшись к футболке. «Я бы сказала, что стоит раздеваться одновременно, но понимаю, что ты хочешь насладиться моментом». Джек сложил руки на груди и спиной уперся в шкафчики с полотенцами, всем своим видом показывая уверенность, решимость и желание наблюдать за процессом. «Ку-ку-ку», — смеялась Чикита, медленно поднимая футболку, показывая рельефный плоский животик и пупок. «Выглядишь забавно. Твоя миловидная искушающая внешность никак не вяжется с твоим показушным серьезным мужланским видом». Джек ничего не ответил, стараясь держать морду кирпичом, но давалось это тяжело, так как он и правда был сильно взволнован, несмотря на усталость. К сожалению, член не разделял мыслей парня и, сильно оттопыривая штаны, подпрыгнул при виде этого пресса. «Сколько энергии?» — немного хрипло сказала Чикита, опустив взгляд на палатку. «И это просто от моего живота. Нравится мой пресс?» Парень не знал, что ответить. Раньше его вообще не заботили женщины и сексуальность в принципе, но общие мужские предпочтения он знал, и обычно такие сильные мускулистые женщины в них не входили. С другой стороны, он в аниме-мире, где такие амазонки выглядят не только сильными, но и очень женственными. «Сочту молчание за да», — довольно сказала женщина, снимая футболку и показывая, что она не носит бюстгальтер. Сердце парня дрогнуло, когда груди Чикиты вывалились, зазывающе покачиваясь. Большие и пышные, они сильно контрастировали с рельефными мышцами тела. К собственному удивлению и небольшому страху, Джек не знал, что он хочет больше: окунуться лицом в эти потрясные буйки и полоскать их языком, или проделать то же самое с рельефным животом. И, конечно, господин зеркало не мог не прокомментировать это. «О, у кого-то развивается небольшой фетиш. Отлично. Это не... Ничего, я все понимаю, до тех пор, пока тебя не начнут привлекать дамы с членом». Джеку пришлось задействовать всю силу воли, чтобы не подавиться собственными слюнями и не показать на лице эмоций. Вопросы развратному демону были излишни, как казалось парню, но все же он не мог не спросить, чтобы укротить сильное любопытство. «Что тогда?» «Непонимание?» Гюнтер серьезно кивнул. «Тогда я выражу серьезную поддержу, ведь садомия – самый настоящий кладезь очков зла». «Ну уж нет, спасибо, но без меня». Внутренне содрогнулся Джек. «Ну ты и тип, воплощение зла», – пожал плечами Гюнтер. Пока Джек болтался с Димом, Чикита увидела, с каким вожделением и удивлением парень смотрит на ее грудь. С гордой улыбой женщина схватила их и помяла. «Вижу, тебе нравится». «Мне тоже, на самом деле». «Ух», — выдавил непроизвольно потешные звуки Джек, смотря, как пальцы женщины утопают в груди. Они очень мягкие, нежные и требовательные к ласке. Тем временем, пока Чикита сняла только футболку, Валмит уже оперативно разделась до нижнего белья. Обтягивающий спортивный топик едва удерживал две бомбы. Размер ее груди был на вид таким же, как и Чикиты. Такие же спортивные обтягивающие трусики мало что скрывали, а промокнув от выделений девушки, еще сильнее показывали очертания ее киски. Стоит сказать, что Валмит была еще более рельефная, чем Чикита. На плече красовалась татуировка, переходящая на спину. Крест и, предположительно, орел, сильно выделялись на светлой коже. Валмит увидела, что завладела вниманием и, немного покраснев, приняла уверенную устойчивую позу. «Как тебе?» «Круто», — сухо сказал Джек. «Круто», — дрогнуло лицо Валмит. Не то чтобы этот комплимент ей не нравился, просто такое обычно она слышала от сослуживцев, с которыми занималась в зале. Такое круто она ожидала услышать от товарищей и друзей, но не от любовника будущего любовника, как она надеялась. Девушка не питала фантазии и понимала, что ее фигура, да и внешность в целом, на любителя. Мало кому понравится сильная рельефная женщина, так как эго и мужественность в целом не выдерживала, и они, так сказать, сливались, ища женщину послабее и пассивнее. Возможно, это странно, но она хотела услышать от Джека красиво, сексуально или горячо. Такие обычные, немного заезженные комплименты принесли бы ей намного больше удовольствия, нежели круто. На счастье Джека, он был довольно внимательным, а также обладал модификатором глаза Белела, так что, быстро посмотрев ее желание, он понял, что ей по вкусу слова, подчеркивающие ее женственность. Как оказалось, девушка не была уверена в своей сексуальности и женственности, по многим, довольно ясным причинам. «Круто», но облизал сухие губы Джек и немного покраснел. «Я не думал, что ты будешь такой милой и сексуальной». Лицо девушки нужно было видеть. Валмит замерла, переваривая слова парня, а потом покраснела и счастливо улыбнулась. «Правда?» «Да, твоя внешность, конечно, совсем необычная для женщины, но мне очень нравишься такая ты». Откуда ни возьмись, глубоко в его разуме, Гюнтер материализовал гудок, которым обычно будет солдат, и с этим гудком весело воскликнул: «Прямое попадание, прямо в сердечко. Как же быстро ты растешь, мой милый ученик». «Это обман», — мысленно покачал головой Джек. «Я должен был сам догадаться». «Без глаз белела, а-а», — покачал пальцем Гюнтер. «Не обманул, а адаптировался. Не солгал, а схитрил. Не слукавил, а воспользовался тактическим преимуществом. Тем более, ты и правда считаешь ее милой и сексуальной. Какой тут обман?» Джек слабо усмехнулся. «Ты и священника убедишь, что скотоложство довольно набожное дело». «Конечно. И да, КХМ, был у меня как-то случай». «Стоп, не хочу этого знать». «Как хочешь, но история очень забавная». «Верю». «Скучный ты». Глаза Чикиты тоже широко распахнулись. Несмотря на то, что комплименты были адресованы Валмит, а не ей, женщина приняла их и на свой счет тоже. Можно сказать, простыми словами, Джеку удалось сильно осчастливить двух амазонок. Двух страстных амазонок, что теперь не могли дождаться, когда они втроем войдут в душ. «Милая», — удивленно сказала Чикита и, подойдя к Валмит, погладила ту по прессу. «Это милая, серьезно?» «Ну да», — Чикита с ухмылкой воскликнула, пока Валмит со счастливой улыбкой, смотря в пол, снимала трусы. «Это машина для убийства». «Машина для убийства не может быть милой. Для меня может быть», — слабо улыбнулся он. «Странный ты», — довольно улыбнулась глазами Чикита. Валмит же, снимая спортивный топик, добавила: «Но потому что ты странный, ты нам и нравишься». В ответ Джек скромно улыбнулся, и наступило молчание. Во время этого молчания девушки полностью раздевались, причем максимально медленно и в странных позах, чтобы наилучшим образом показать свои достоинства. Достоинства, которые скоро потребуют от него ласки. «Итак», — облизала нетерпеливо губы Валмит, смотря на парня, — «твоя очередь». Чикита плотоядно оскалилась. «Настоящая пума. Давай, Джеки, покажи тетушкам, с чем они сегодня будут играть». Посмотрев на их тела и в особенности уделив внимание блестящим от выделений промежностям, Джек на мгновение поджал губы и начал медленно раздеваться. Глава 70. Тиски. Медленно сняв рубашку, Джек ловил пристальные блуждающие взгляды Валмит и Чикиты. На его все еще слегка пухлом теле пробивались мышцы через жировую прослойку, что говорило о том, что когда он окончательно похудеет, то девочки увидят идеально рельефное тело, но без перегибов. Слава телу Двала! Валмит энергично осматривала его верх, А Чикита слегка прикусила губу и сделала тихий вдох, ощущая дурманящий аромат Джека. Джек продолжал раздеваться и медленно снял штаны с тихим вздохом облегчения. Член, что до этого упирался в штаны, теперь просто натягивал палатку из трусов, но это уже бы не неприятно. Волмиты Чикита, конечно, приклеились глазами к увеличивавшейся палатке, и реакция у них была разная. По глазам было видно, что Волмит забеспокоилась. В отличие от Чикиты, что имела куда больший опыт с мужчинами, за свои годы она, в основном, развлекалась с девушками и изредка находила каких-то парней приятными. Джек был первым мужчиной, что так ее зацепило, и хоть Волмит не была уже давно девственницей, сексуального опыта с парнями у нее было мало, когда с девушками очень много. Потому ее немного пугал калибр орудия. Больно он казался объемным для ее дульного ствола. Чикита же с другой стороны была заинтригована. Конечно, большую часть жизни она провела в браке с Лымом, но они часто разводились и вновь сходились в молодости, так что интрижек у нее хватало, как и у самого Лыма. Большие у нее были, как и игрушки, но калибр Джека явно был побольше, чем когда-то у нее был. Джек замялся немного, схватив резинку трусов пальцами, и Чикита тут же ухмыльнулась. «Давай, давай, не стесняйся, мы же тут все голенькие». Едва покраснев, он с серьезным лицом ответил: «Я не стесняюсь», быстро ответил, резко спустив нижнее белье. Его член буквально выпрыгнул из трусов, как стрела, выпущенная из арбалета. Глаза девушек с блеском смотрели, как ствол подпрыгивает, пока парень снимал трусы с ног, и говорил: «Это вы стесняться должны». Волмит прикусила губу в противоречии, а Чикита хищно оскалилась: «Какие слова, хотя должна признать, что тут ты тоже очень одарен матушкой природой. Каким демоном ты продал душу, чтобы иметь такое барахло?» Под смех Гюнтера в голове, Джек мягко, немного натянуто, улыбнулся, самым злым и корыстным. «Понимаю», склонила голову в бок Чикита, смотря на члены, думая: «Разве это так работает? Почему такой крепыш может так твердо стоять?» Хм, такой сильной эрекции не было даже у совсем маленьких ребят. Это же сколько крови и под каким давлением приливает к этому отростку. «Ну», потер нос Джек, «в душ, да», задумчиво сказала Чикита, смотря на тело парня. «В общем, пойдем». Девушки одновременно пошли в его сторону, взяли за руки и с милыми, но страстными заинтригованными улыбками повели в душевую. Джек, идя за ними, не мог себе отказать в том, чтобы посмотреть на их сильные накачанные тела и большие упругие попы. Мысленно он немного нервничал, так как не знал, получится ли у него совладать сразу с двумя пумами или нет. Проигрывать снова он вообще не хотел. Честно сказать, за то, что его вот так бесцеремонно и немного унизительно затащили в раздевалку, он хотел отыграться. А Дим, типично для себя, улыбнулся: «Думаю, тебе удастся победить их в этом плане, но для мотивации. Задание «Игра с амазонками» получено. Цель: удовлетворите и измотайте Волмиты Чикиту в душевой. Награда: повышение разума на 1, повышение либидо на 2. Если повышение либидо парня не особо интересовало, то повышение разума он очень хотел, так что Джек поставил перед собой задачу выложиться на полную. Они вошли в душевую. Большая комната в плитке нежного оранжевого цвета, без перегородок. Волмит и Чикита спокойно подошли к душевым насадкам и повернули пару ручек. Из 3 близко стоящих душевых насадок побежала приятная теплая вода. Девушки тут же встали под крайние струи воды, оставляя место для Джека посередине, прямо между ними. Казалось, будто пумы умели мысленно общаться, настолько их планы и действия были скоординированы. «Ох», простонала Чикита от приятных ощущений, когда вода омыла ее тело, смывая пот. «Прекрасно». Джек смотрел на них, смотрел на то, как по их прекрасным сексуальным телам бежит вода. Обрамляя соски, вода бежала дальше по мощным спинам и накачанным животам, пока не достигала больших упругих ягодиц и вагин, смешиваясь с потом и выделениями кисок. На их телах не было никаких волос, если не считать шевелюры на голове и небольшой интимной стрижки Чикиты, в виде вертикальной полоски из волос над вагиной. Волмит же была полностью гладкой в промежности. Девушки, конечно, заметили, что парень не входит под воду. Волмит одним глазом, несколько смущенно, посмотрела на парня и расставила ноги пошире, чтобы у него был лучший вид. Чикита проделала то же самое, но при этом оскалилась и, повернув голову, посмотрела заигрывающе: «Наслаждаешься видом?» «Да», сглотнул Джек слюну, «я ведь не шутил, говоря, что вы сексуальны. Мне ты этого не говорил». Подняла бровь дразняще Чикита. Ты ведь поняла, что это относится и к тебе тоже, но все же скажу, вы настолько горячи, что я еле сдерживаюсь, чтобы не повалить вас на пол. Со стороны Джека это были довольно смелые и смущающие слова, но самого парня они уже не смущали. Настолько он уже был перевозбужден. Чикита плотоядно посмотрела на его член и прикусила губу. Это видно силёно, кто хватит повалить нас и уж тем более удовлетворить. Сразу двоих причем, скоро ты сама убедишься. Слова излишни. Выдохнул возбужденно Джек. Какая уверенность. Со скалом, проговорила она, поворачивая лицо к воде. Еще немного постояв и насладившись видом, он спокойно подошел в бегущей воде и приятно выдохнул. И правда, душ после тренировки просто прекрасен. Правда, вода была слишком теплой, как казалось ему, и он поубавил градусы, чтобы немного остыть. Пошла холодная вода, и Джек резко вдохнул. Это освежило его разум, но несмотря на все, член отказывался опадать. Так они и мылись, в тишине, а девушки то и дело бросали на него взгляд. До них долетали холодные брызги воды, и они поняли, что парень хочет сделать, но всякий раз, когда они смотрели на его член, то понимали, что тот вообще не теряет в твердости. Порядком освежившись, Джек переключил обратно на теплую воду и приступил к мытью последней зоны тела. Потянувшись к члену, он был прерван. «О, я помогу», — сказала хрипло Чикита, тихо подойдя к нему сзади и прижавшись своей грудью к спине. Ее хорошо сдобренные мылом руки схватили член и начали скользить по нему, еще раз удивившись внутри от того, какой Джек сам по себе приятный на ощупь. Чикита начала тяжело дышать. Волмит, смотря на это, поджала губы и медленно пошла в их сторону. «Сколько энергии!» — хрипло шептала Чикита ему на ухо, плотно сжимая член. «Хорошо быть молодым!» Джек тихо простонал и, отведя руки за спину, схватил женщину за бедра. Какой нетерпеливый хват!» — тихо сказала Чикита, убирая одну ладонь с члена, чтобы мягко схватить мошонку. «Сколько же тут спермы бурлится в нетерпении оплодотворить!» Джек поджал губы, чтобы не выдавать своих тихих стонов удовольствия. Наконец, вода очистила член от мыла, и Чикита, довольно хихикнув, отошла от парня и уперлась рядом руками о стену, выпитив свою большую жопку и бедра. «Приступим к главному, и не нужно нежничать со мной». Джек спокойно пристроился сзади и, наведя член на вагину, мягко вставил полголовки, вырывая длинный стон из Чикиты. «Это будет тяжело. Ни одна игрушка так меня еще не растягивала», — с натугой под конец добавила женщина. До того, как парень успел пойти дальше, рядом показалась Волмит. Девушка прижалась к его телу, взяла его левую руку и положила на свою киску. При этом она наклонила вперед, и Джек быстро понял, чего она хочет, а потом повернулся в ней лицом и пошел навстречу поцелую. Мгновение, и они слились в страстном поцелуе. Его рука начала играть с вагиной и клитором девушки, выбивая из нее стоны. Вспомнив о Чиките, Джек сделал быстрый и сильный толчок бедрами вперед, как и просила девушка ранее. Он мгновенно полностью вошел, растягивая членом тугие дрожащие стенки влагалища, пока слабо головкой не ткнулся входа в матку. В киске исчезла добротная половина члена. Чикита от такого толчка сильнее прижалась к обделанной плиткой стене и, замерев, задрожала, раскрыв беззвучно рот и вытаращив глаза, чтобы потом с тяжестью сказать: «О боги, блять». Джек ощущал, как тугая вагина приятно с силой сжимала. Чикита была не такой тугой, как Софи, но это было даже хорошо, так как балалайка сжимала почти до боли, хотя потом, конечно, она хорошенько растянулась под его размеры. Но у Чикиты было одно преимущество, и она сразу показала его. От удовольствия женщина пустила мышцы в ход и сжала член хлеще, чем когда-то делала это Софи, почти до боли. В мгновение ока вагина женщины стала тисками. «Ох ты ж!» – мысленно вскрикнул Джек. Чикита тоже испытала повышенное удовольствие от боли сжатой вагины, ведь ножки клитора теперь сильнее прилегали к стенкам вагины и больше стимулировались членом парня. «Что же ты со мной делаешь?» – прикрыла плотно глаза Чикита и прикусила губу, но не до крови. Волмит с удивлением и трепетом внизу живота смотрела на лицо Чикиты, полное удовольствие, и ей стало еще жарче. Привыкнув немного к такому сильному сжатию, Джек начал медленно двигать тазом, краем глаза видя, как вагина Чикиты почти выворачивается, когда он оттягивает член назад. Подметил Джек и то, что он получал больше удовольствия, намного больше, будто поднялась его чувствительность, но при этом ему намного легче было контролировать себя, откладывая собственный оргазм. Было ли это из-за повышенной воли, разума или просто опыта, но теперь он был полностью уверен, что одолеет двух амазонок на сексуальном поприще. В размеренном темпе Джек двигал тазом, заставляя Чикиту стонать и всхлипывать от наслаждения. Эти стоны и всхлипы были музыкой для ушей парня и сильно не возбуждали, одновременно придавая ему уверенности. Неожиданно, Валмит, что целовалась с ним, задрожала в оргазме от его пальцев, которые они с силой сжали бедрами. Тут уже было неприятно, потому как Джек думал, что еще немного и кости руки точно треснут, но обошлось. Пару десятков секунд Валмит испытывала оргазмические спазмы, а потом разорвала поцелуй. На ее глазах скопилось несколько слезинок от удовольствия, а на самом лицо прослеживалась приятная истома. «Ты чудо!» – прошептала девушка. «Ну только пальцы!» – криво улыбнулся Джек. «Мне никогда не было так хорошо, просто от пальцев!» Ласково и тепло улыбнулась Валмит, а потом ее лицо посетила хитрая ухмылка. Девушка встала на колени и быстрым движением оказалась под Чикитой. Ему не было видно, что Валмит делает. Все, что он видел, это большую задницу Чикиты и ноги Валмит, разъелась в стороны. Но вскоре он почувствовал ротик девушки. «Черт!» – тихо воскликнул Джек, схватившись крепко за зад Чикиты и увидев под его членом лицо девушки.